Йога 20, 11, 22 сегодня. Это Кама-йога, наш чудесный семинар. Какая? Седьмая или восьмая часть? Восьмая, да? Седьмая. Седьмая. Седьмая, семь. Часть openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, там все есть, в том числе и это будет. OpenYoga.ru – это просто архив, а вообще огромное количество йоги, открытая йога, децентрализованная, ищите. Продолжаем мы с вами рассматривать, чудесненькие схемы мы тут с вами рисуем, но я напомню основную идею, такую чисто практическую. Значит, вот в открытой йоге, понимаете, есть какая-то своеобразная логика изучения всего. И, конечно, то, что мы сейчас изучаем с вами, ну, это какая-то такие врата в высший пилотаж, и это по-хорошему изучается, безусловно, только лишь, когда вы знаете базу. Но какие-то вещи чисто практически надо начинать делать вот буквально уже с каких-то первых же шагов, и что вы должны запомнить в том, что вот каждый день вам выделяется законное наслаждение. И это законное наслаждение надо потратить, что называется, до капельки. Но не дай бог вы будете обкрадывать наперед, выжимать больше из себя, чем есть, как помните в том анекдоте, кисочка, ну еще капельку, да? Вот. И это, то есть, очень плохо. Но и также плохо, если вы будете не добирать свой потенциал. И тогда будет депрессия, подавленность, зачем вообще вы здесь живете. В общем, за миллиарды лет эволюции, или уж не знаю, какое там количество этого всего, видите, природа ведь не просто так медленно шла, она нащупывала грамотные способы вот использование этого потенциала наслаждения, потенциала праны, чтобы развить все более и более сложную систему. И, вероятно, она шла разными путями в том, чтобы нащупать правильные, так сказать, правильные следующие шаги в этом отношении. Безусловно, все вот теории, которые говорят нам об эволюционности тел, вот, из науки, теория Дарвина, теория Ламарка, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, то, с чего начиналось, об некой эволюционности, оно, вероятно, до какой-то степени работает именно так, начиная с какой-то степени, вероятно, как-то по-другому работает. Ну, не исключено, что когда у вас одноклеточные живые существа, за счет гигантского количества экспериментов можно эволюционировать перебором, а вот давайте запрограммируем наше наслаждение на такое проявление. Ага, выжили, хорошо, не выжили, все. И так идет до того момента, пока не возникает разум человека, вообще разумная система, а дальше, скорее всего, уже начинается более сложный этап по формированию тел человека, вот эта вот эволюционная гонка, потому что всегда возникает вопрос, под влиянием чего живые существа меняют устройство своего тела там, и так далее, и так далее. То есть такое тупое объяснение, что вот слепой эксперимент, оно не всегда выдерживает критики, потому что нету такого количества, допустим, экспериментов в случае, ну вот уже более высокоразвитых живых существ, просто нет такого количества особей, чтобы вот на каждом экспериментировать. То есть тут какой-то подключается механизм более целенаправленного изменения или рефлексии на окружающую среду, на окружающие условия. И действительно, вот в этом отношении тоже есть такая очень интересная теория в йоге, что с появлением разума, с появлением того, что называется манас, будхи и читта, идет очень странная эволюция. То есть там ситуация такая, что вот у вас есть органы действия и органы чувств. Ну, до какой-то степени это согласуется и с современной теорией, что у нас есть какие-то там возможности что-то делать, у нас есть возможности воспринимать. Но также есть какой-то, вероятно какая-то обратная связь, такая, что элемент осмысленности в перестройстве нашего организма. То есть не слепой случай перебора, А, допустим, так, вы получили, вы как бы направили свою прану от высшего я через разум, через тело вовне, получили какой-то опыт, опыт как-то возвращается обратно и идет вверх, а в вашем распоряжении то, что называется прана, которая проявляется в трех своих каких-то основных моментов, сат-чит-ананда, то есть шакти, чит, ананда. То есть, или, по сути дела, в руках вашего высшего я есть какой-то совершенно волшебный инструмент по перестройке тела. Причем с элементами осознанности и осмысленности под влиянием, как сказать, того, что вам нравится или не нравится, то, что вызывает у вас боль или страдания. Поэтому до какой-то степени, скорость эволюции начинает резко возрастать с тела человека. Причем большая часть каких-то таких процессов идет уже внутри разума. Тело достаточно консервативно, а разум достаточно быстро может адаптироваться. И вот давайте мы посмотрим, скажем, вот это очень важный момент для занятий, скажем, хатха-йоги. Вот вы на коврике занимаетесь, вот есть какие-то упражнения. Какие-то упражнения связаны с вашими коленями, да, какие-то с позвоночником, шейными отделами и так далее. Но что мы с вами видим? Мы видим, что наше тело, тело человека, мы ходим на задних ногах, на задних лапках, да? Но совершенно очевидно, что наши предки ходили на четырех ногах. И в какой-то момент мы с вами поднялись. Мы стали ходить на двух ногах. И что получилось? Получилось, что удвоилась фактически нагрузка на наши ноги. Так распределялось на 4, а так на 2. Представляете, в 2 раза больше нагрузки. А наши суставы, там всякие эти коленные чашечки и прочие, они просто не рассчитаны на такую нагрузку. И смотрите, что сделала эволюция очень хитро. Она как-то на это отрефлексировала и стала решать проблему за счет разума. То есть, понаблюдайте за выступающими людьми. Они постоянно с ноги на ногу переминаются. Или вот люди, которые вот вынуждены стоять, они просто не стоят. Не знаете, как лошадь стала и может заснуть так и спать. Да? Мы переминаемся с ноги на ногу. Что это такое? Это значит, что какую-то чисто механическую, распределение механической нагрузки берет на себя та или иная часть разума, которая переносит эту нагрузку туда-сюда, туда-сюда. То есть, вот у меня такие примеры очень хорошие, вот мне в голове вечно вертятся. Это первый вот этот вот самолет-невидимка американский, значит, вот такой вот, он в виде блина сделан. Вообще, с аэродинамической точки зрения, такая хреновина летать не может, она переворачивается и все. Но там внутри компьютер, который каждую секунду постоянно опрашивает, что там идет, и постоянно корректирует полет. То есть там за счет компьютера все сделано. То есть там сколько-то там, 50 там, или больше раз в секунду он опрашивает. И если сюда склоняется, обратно, сюда, обратно. Да? То есть получается, что за счет как бы фактора сознания, за счет мозгов, можно заставить летать даже то, что летать не может. Или вот другой пример. Сейчас вот мой любимец Илон Маск, который, значит, эти все Теслы делает, электромобили. Наконец-то я все жду, когда появится машина без водителя. Что человека нельзя сажать за рулью вообще, при скорости больше там, 50 км в час, у него просто мозги не в состоянии адекватно реагировать на происходящее. Вот. И каким образом пошел он? Он пошел следующим образом. Вот у них машина, а максимальные функции отданы компьютеру. И получается так, что они постоянно, значит, вот скорость разгона, скорость торможения, еще, и вот, как это, обновление машины сейчас идет онлайн, то есть у тебя программное обеспечение обновилось, и все, и у тебя фактически тебе не надо железки переделывать. А раньше надо было, чтобы хоть что-то там поменять, надо гнать было в гараж эту машину, что-то там крутить. Ну, это, во-первых, очень дорого, очень долго. А сейчас вот решается за счет, ну, как сказать, вот этого фактора сознания, вот эта вот подкрутка, да, то есть получается, что, ну, как бы эволюция идет со стороны, ну, как сказать, такого тела, да, которое грубое очень долго формируется, в сторону мозгов, которые легче перепрограммировать, и наши реакции. И вот это вот следует помнить при занятии йогой. У нас семинар «Кама-йога». Вот в том перечне наслаждений, которые мы должны как бы пользоваться каждый день, у нас есть тело. Но наша современная жизнь заставляет нас там сидеть за компьютерами, вести неподвижный образ жизни, что, в общем-то, противопоказано для нашего тела, ну, фактически тела обезьянки. Ему обязательно надо как-то так шевелиться, ходить, бегать, прыгать и так далее, и так далее. И вот иногда спрашивают, а для чего-то та же хатха-йога в... Ну, почему надо там физическим телом заниматься? Да потому что какую-то определенную нагрузку вы должны дать, а точнее вы какое-то определенное количество наслаждений должны получать через физическое тело человека, пока оно у вас есть. Если не будете получать, у вас там перекосы пойдут страшные. И вы, значит, остановитесь в своем развитии, поэтому... обязательно надо какую-то порцию физической нагрузки для тела дать, какие-то там растяжки там, и так далее, и так далее. И поэтому у Патанджали в восьмеричной ступени это все прописано, потому что представьте себя, неважно, живете вы там 2000 лет назад и решили вот в состоянии самадхи достичь, значит, что вы должны там часы и дни проводить в медитациях, вы должны там направлять свой разум, а при этом быть неподвижным. И фактически то, что сейчас становится общепризнанным, обычным образом жизни неподвижным, для йогов и йогинь там 2000-летней давности была вынужденная мера. Они точно так же должны были в медитациях неподвижно часы в течение дня сидеть. И понятно, они очень быстро нащупывали, что у них проблемы пошли именно через тело, что телом надо заниматься. Если телом не будешь заниматься, то у тебя вся вот эта стройная система твоя, перераспределение праны по достижению вот этого состояния как бы самадхи с объектом, оно все летит нафиг, если тело не готово. Вот. Но помимо этого всего прочего, есть еще другие моменты, которые, ну, то есть вот как бы, смотрите, мы как бы, мы в теле человека мы большую часть своей жизни переместили в разум, и тело осталось вроде как бесхозно. Им надо заниматься, его надо поддерживать. Но также на протяжении эволюции были другие такие части нашего тела, которым надо уделять очень большое внимание. Они в свое время дали гигантский толчок для формирования разума, да, там, для всего-всего прочего. Ну что, в первую очередь, это речь. Речь. Вот почему есть мантра-йога, именно такая мантра-йога, где надо вслух повторять какие-то мантры. Да потому что фактически вся наша человеческая цивилизация сложилась после того, как мы разговаривать научились, обмениваться информацией, и это косвенно послужило толчком для раскрытия, развития мозга. Вот, потом дальше, значит, что у нас еще? Я вот себе руку как-то повредил, у меня был такой случай неприятный, я повредил себе руку, ну, думаю, да, ну, в общем, достаточно пустяковое там, конечно, было повреждение и такой... Ну, в первую попавшуюся поликлинику в Москве пошел, значит, ну, самую ближайшую, которая тогда там была. Они мне говорят, не-не, мужик, у тебя кисть. Вот если бы ты там ногу повредил или еще, да, мы бы все сделали, но у тебя кисть. И оказалось, что специальные врачи, которые занимаются только лишь вот пальцами. И больше ничем. Они сразу сказали, не-не-не, мы за тебя не возьмемся, написали мне адрес, значит, совершенно в другое место. Ну, вот в Москве есть такая, вот если там вдруг, не дай бог, там повреждения, ну, какие-то ранения руки, все гораздо сложнее. То есть, потому что концентрация всех нервных вот этих вот ответвлений там совершенно другая, чем в оставшемся теле. И вот медицина этим отдельно занимается. Ну, там, благополучно меня там вылечили, хотя вот до сих пор остался, значит, знак. Как это, как знаете, как у Будды этот самый, как его, на руках рисуют, глаз, нет, глаз обычно, да, вот у меня тоже нечто подобное, по моей же идиотической этой самой образовался. Причем это было очень долго, очень неприятно, очень больно. Почему? А потому что там все очень микрометоды. Чуть влево-вправо, и у тебя там палец не работает, у тебя там чувствительности. И то мне все сделали и сказали. Ну, вот молодцы, предупредили сразу, что ты ж смотри, у тебя где-то там несколько месяцев не будут, ну, чувствительные работать эти пальцы. Хорошо предупредили, потому что действительно потом, опаньки, это что, это все, остался. Пальцы есть, но пошевелить ими нельзя. А потом, видать, значит, эти все нервные окончания там куда надо приросли, отросли, в общем, иннервировали вот эти все. Ну, заработало, в общем, даже сейчас и не помню, да, об этом. Но вот вы должны понять, что у нас есть какие-то такие вот зоны, ну, вот повышенное внимание, соответственно, повышенного удовольствия, значит, и как бы отличающиеся. Это, безусловно, это наши руки, пальцы. И вот эта вот вся мелкая моторика, она также, вероятно, в течение эволюции способствовала развитию нашего, я подчеркиваю, мозга. Мозга. И в дальнейшем все вот эти вот методы очень странные в йоге, там методы там всякие пурашчараны, где там, допустим, мантру надо не только произносить вслух, но еще и записывать. Еще и записывать. И вот вы вчера делали практику, когда вы повторяли мантру и записывали, значит, ее сперва левой рукой, потом правой рукой. Кстати, эти листики сохраните. Значит, как ни странно, это косвенный метод развития разума. Он очень сильно применялся и применяется до сих пор во всякого рода практиках в той же Индии, потому что за отсутствием обычного там среднего образования или там высшего образования, вы должны помнить, что наши братья и сестры индийские, безусловно, сохранили высший пилотаж знаний йоги, но вообще Индия сама по себе, как страна, значит, раньше называлась третьего мира, это ужас-ужас. Это гигантское количество людей вне каст, без образования, без ничего. Это грязь, это антисанитария. У них там до сих пор битва идет, чтобы все в туалет ходили, а не нигде попало на улице. Вот, что исторически было. Да? Вот. И поэтому вот такое немножко, знаете, вот разница, что место, где сохранилось высочайшее знание, а вообще во всех остальных смыслах слова нашим индийским братьям и сестрам не позавидуешь. Всплеск рождаемости, там за миллиард людей, неграмотные все. Ну, ужас, ужас. Попрошайки, вот все, кто в Индии побывают, это вообще там маленькие дети, у них, они просто с самого детства, у них профессия такая, быть попрошайками, понимаете, не в школу ходить там, понимаете. Вот, что с этим делать, непонятно, но понятно, что махатмы понимали, что надо как-то их вытаскивать, и поэтому они каким образом поступили? Они, ну как, школ нет, ничего нет и не предвидится, значит, надо это все под видом религии. И вот там под видом религии те или иные моменты, которые там все делают, ну, вот способствуют фактически развитию разума и вытаскиванию из этих низов всех живых существ, понимаете, да? Вот, потому что методы эффективные, методы мантра-йоги чрезвычайно эффективные. Я напомню, что раньше в обязательном порядке в любом университете изучали латынь, греческий. То есть сейчас этим пренебрегают. Вот мы в открытой йоге, вы знаете, у нас проект Mantra English, по сути, делаете те же самые методы развития ваших мозгов. Это не столько даже про английский, сколько про мозги. Аналогичная ситуация, все практики, которые вот вы, значит, это моторика, мелкая моторика рук, она тоже очень сильно развивает мозги. Но что самое важное, мы с вами говорили, что есть такой круг наслаждений, которые мы должны перебрать в течение дня, и если мы его правильно перебираем, мы полностью все наслаждение, отведенное на день, берем, и в следующий день нам дается большее наслаждение, если мы идем таким путем, больше, больше, больше, больше, и вы автоматически приближаетесь к состоянию самадхи, то есть, естественно, без насилия. Вот. Ну и очень важная составляющая – это наслаждение интеллектуальное. все связанные с разумом, но тут вот беда, как сказать, разум надо развивать, потому что если вы им не занимаетесь, то вы соответствующих наслаждений не получаете. И вот такая вот засада, которую мы пытаемся решить там в Международном открытом йога-университете, что учиться надо всегда, всю жизнь. А вот опять же в бывшем Советском Союзе, да и во всем мире отношение такое. Вот сейчас давайте мы поднапряжемся, что-то изучим, и потом всю жизнь будем на этом багаже ехать. Здесь вопрос даже не в том, что устаревают знания, которые вы учили с течением жизни, надо переучиваться, а в том, что постоянно, если вы не будете поддерживать свои интеллектуальные способности на определенном уровне, ну, то вы будете очень жестко проигрывать в плане наслаждения от жизни. Понимаете, вот тот фактор, чтобы у вас выработалась такая привычка правильная постоянно учиться, постоянно что-то изучать новое или, значит, как это, как у Патанджали на санскрите, напомните мне, господи, йога, я, а? Ага, ну громче скажи. Схватхияя, да, то есть вот у Патанджали, у меня иногда вылетает из головы прям тоже что-то с головой, в первых ступенях, да, в первых ступенях, там расписаны обязательные подготовительные практики. Одна из них схватхияя, значит, это постоянное самообразование. Понимаете, написано там, не знаю, бог знает сколько тысяч лет назад. Вот, почему? Да потому что они тогда поняли, если постоянно не поддерживать свой интеллектуальный уровень, постоянно не учиться, то даже дело не в том, что ты чего-то знать не будешь, потому что, ну, понятно, знаний больше, чем ты сможешь изучить, да, при всем своем желании, а в том, что ты не будешь поддерживать свой разум в каком-то таком праническом уровне на достаточной высоте, и ты не сможешь получать определенного спектра наслаждения в течение дня. А если ты не сможешь получать эти наслаждения, у тебя вот этот вот круг, когда ты скользишь одного наслаждения на другого, с другого на третье, он прерывается. А если он прерывается, то очень тяжело без насилия вот так вот выбирать все оставшиеся наслаждения. То есть, как вы понимаете, то есть, вот система йоги, это, знаете, иногда она представляется, что это система аскетизма, да, давай себя ломай об колено, заставляй, а потом тебе будет счастье сверх самадхи, потом, значит, оторвешься. По всей программе, да, ну все же лучше, знаете, чем на том свете, да. А на самом деле истинная система йоги совсем другая, то есть как грамотным образом использовать все то законное наслаждение, что так у вас есть в течение дня, но только скользить от одного другому. Потому что можно заниматься физической каким-то упражнениями, доставляет радость, но начиная с какого-то момента эта радость исчезает, и это становится уже обузой. И вот как поймать этот момент, когда с одного наслаждения уйти, а на другое переключиться? И более того, должно быть полный спектр наслаждений, которые, ну как бы, при скольжении от одного к другому у вас не было внутреннего вот этого раздрая, что ой, надо себя заставлять что-то делать. А должно быть наоборот ощущение, ой, как замечательно, вот это интересное поделал, теперь следующее интересное поделал. То есть одна мысль уже вы мозгами в следующем действии, приносящем удовольствие, да? А потом в конце дня вы, ой, как замечательно, сейчас у меня будет чудесный сон с йогой сновидения, да? То есть, и вот как выстроить эту систему, да? То есть вот, к сожалению, этот акцент, он очень трудно понимается на Западе, где, в общем-то, идеология здесь умерщвления плоти, насилия, кого-нибудь замочить, кого-нибудь там, ну вот вся наша, фактически, конечно, есть темная история, вот вся средневековая история Европы, это же вечно какие-нибудь там обезьяны пытаются власть захватить там и прочее, прочее. Вот, а люди понимают, что им так, ну, не живется, а религиозники им говорят, ну, все это юдоль печали, давай он в монастыре, да, плохо, но потом потом у тебя будет рай. То есть вот такая вот, такая, знаете, как это, вот мы сегодня упоминали уже, как это, о бухгалтерском учете, да, что если возникает фирма, то предполагается, что она будет существовать вечно. Потому что если она будет существовать не вечно, все прибыли можно сюда, а все убытки туда. Вот чем и занимаются многие секты, они начинают такую систему делать, что все, что им выгодно, они говорят, это в этой жизни, а все, что им невыгодно, они говорят, это будет после смерти. А после смерти попробуй проверь, будет это или не будет, и так ли будет или не так будет. Поэтому я еще раз говорю, даже в бухгалтерском этом самом учете есть такие высочайшие положения философские, которые, знаете, заставляют на мир по-другому взглянуть, потому что фактически вся вот эта обезьянья сущность, воровитая всех на свете, и сектантов, и несектантов, она же моментально тут же проявляется, как только, знаете, начинаете разбираться более четко. Значит, поэтому вот, опять же, давайте я прорекламирую, открытый йога-университет, значит, изучение йоги с возможностью стать преподаванием. Еще раз напомню, нам не преподаватели нужны, нам йогу надо сохранить. А для того, чтобы йогу сохранить, должно быть какое-то критическое количество людей, у которых в голове йога, которые живут согласно йоге. А для того, чтобы вам быть в йоге, вам надо непрерывно учиться. Но система должна быть посильная, потому что учебой тоже можно, понимаете, как это, так подать учебу, что все воют, что, собственно, и происходит везде, это насилие, да, насилия быть не должно. А вот если учеба правильно идет, то как раз вы развиваете ту часть вашего разума, необходимую для того, чтобы замкнуть круг наслаждений. Вот. Ну и еще следующая вещь, тоже очень важная, и в открытой йоге она всеми силами нами это продвигается, это востребованность, то есть обратная сторона. А представьте, что, ну как сказать, у вас накапливается в течение жизни невостребованность. Да, вы что-то там делаете, вроде там все хорошо, а душа просит чего-то большего, большего просит. И если этот потенциал вы не будете реализовывать, он отравит вам жизнь. Вы можете быть богаты, вы можете быть там успешны и так далее, и так далее. А чего-то внутри не хватает. И в первую очередь реализации. Поэтому вот вся открытая йога, она построена так, чтобы здесь каждый нашел себя. Вы знаете, что у вас есть там 2 часа карма-йога работы в неделю. И в первую очередь для чего они нужны? Ну, во-первых, чтобы овладеть методами карма-йоги, это понятно. Но, во-вторых, чтобы вы каждый нашли свою нишу, где вы что-то делаете, и это востребовано. Вот вы нарисовали картинку, раз она пошла куда-то в курсы, люди смотрят, вас благодарят. Там, или вы что-то напечатали, или вы там какой-то сайт поддерживаете. То есть вы что-то делаете, что приносит пользу людям, и вы это знаете. И тогда, как ни странно, это еще одна составляющая часть наслаждения. Потому что если вы живете в мире, и окружающие вас люди, ну, как-то так не особо ценят, что вы рядом, вы начинаете испытывать дискомфорт известный. Потому что мы обезьянки социальные, и какая-то часть вот этой праны, она отслеживает. Так, а меня похвалили соседи по моей деревне или нет? Если похвалили, я чувствую себя хорошо. А если им наплевать, жив я или не жив, я невольно чувствую себя плохо. То есть, ну или по-другому, что ключи к сверхспособностям в руках у окружающих вас единомышленников. Вот почему мы призываем всеми силами, что приезжайте вот на такие мероприятия, общайтесь друг с другом, не скупитесь на похвалу. Если кто-то что-то полезное сделал, отметьте это, скажите, потому что вы помогаете человеку также замкнуть круг наслаждений естественных. Потому что вот он живет, ходит на свою работу. И работа вроде любимая, и то любимая. Но вот у него еще есть какой-то творческий потенциал, который он не может проявить. И поэтому вот задача открытой йоги – это дать вам возможность этот потенциал в себе обнаружить и проявить. Но не просто проявить, а чтобы все знали, любили и уважали для пользы, да. И вот, вот эта вот составная часть, она крайне мотивирует людей. Обратите внимание, что вот, знаете, вот этот фактор, он недооценен. Актер готов, не знаю, там, бесплатно выступать перед публикой, лишь бы была публика. Видеоблогер готов снимать ролики, если кто-то, значит, его там хвалит, подписывается, лайки ставит. Это очень сильно мотивирует людей. Почему мотивирует? Ну, потому что показывает тем самым, что он не эгоист, что он нужен этому социуму. И вот это одна из самых таких серьезных программ, быть нужным социуму. Потому что если бы этой программы не было, мы бы разбежались поодиночке, поумирали бы от тоски или там голоду. А так мы вместе, можно сделать разделение труда, там, как Адам Смит в свое время писал, сразу богатство народов поднимается. И, безусловно, что есть невидимый механизм, сплачивающий вас. И относиться надо к нему очень-очень, как его, на «вы» и очень уважительно. И страшные вещи бывают, когда там какой-нибудь олигарх приватизировал. Вся страна строила там какую-нибудь нефтяную компанию, тут нашелся какой-нибудь умник, приватизировал, сам в роскоши купается, а бабульки там по помойкам банки собирают. Ему-то хорошо, он сыт. Он там охрану завел, уехал за границу, там, значит, да. Но на самом деле тут есть одна очень серьезная засада. Кармические-то связи у него с тем местом, которые дали ему сильные. И это вопрос времени, когда его размажут. Вот это, к сожалению, это прям печальная какая-то статистика. Вот начинаешь интересоваться судьбами. Вот особенно, кстати, бывший СР в этом показатель. Знаете, из грязи в князи, вот такая вещь. Вот вчера там был какой-нибудь там глава или не глава, кому-то там комсомольский лидер, но там во времена перестройки подсуетился, там что-то прихватил, тут прихватил, значит, стал этим миллиардером, все-все-все, а потом выясняешь его дальнейшую судьбу. Там с женой развелся, значит, спился или еще там какие-нибудь наркотики стал принимать. Ну, в общем, не слава богу. Почему? Да потому что запрограммированы очень серьезные механизмы от таких эгоистов. Потому что такая ситуация не первый раз во Вселенной, когда кто-то по своему обезьянью скудоумию может хапнуть больше, чем на то имеет право. И безусловно есть невидимые рычаги, ниточки, которые все возвращают, что называется, в состояние равновесия. Причем иногда... таким изощренно больным способом возвращает, что лучше бы он оставался бедным. Но зато у него есть там друзья, единомышленники. А тут, когда человек остается один, там самые глубинные структуры начинают работать. Ах ты один! А, ну все, это значит, тебя либо из племени изгнали, либо еще что-то нехорошее, да, то есть у тебя нет опоры. Потому что вот в этой схеме тут еще надо дорисовывать, то есть здесь надо рисовать было второго человека, и там есть очень странный, очень трудно понимаемый механизм совместного высвобождения праны, то есть мы как бы как зеркало помогаем друг другу увеличивать количество праны, рука руку моет, да, вот, а если вокруг вас нет единомышленников, все. И вот большая беда, вот это онлайн-образование, некоторые говорят, ну вот зачем мне ехать куда-то на семинар, деньги платить, время тратить, я лучше вон онлайн посмотрю. И мы тоже лет 20 назад, ну меньше, когда вот это вот все стало распространено, мы тоже такие, о, сейчас сэкономим, сейчас быстро йогу двинем. Ничего подобного, не работает йога онлайн, потому что надо обязательно какое-то количество раз быть физически. Потому что ваш разум на очень глубинных уровнях заподозривает. Слушай, а ты вот сидишь перед компьютером, ты смотришь вот на это все, а это реально? Или это мультик? Вот кто-то сидит там и просто рисует мультик, а ты думаешь, что это реальные люди. Разум начинает заподозривать, и включаются самые страшные механизмы боли, потому что разум говорит, да ты, наверное, с ума сошел. Тебя, наверное, выкинули куда-нибудь там в тайгу, ты сидишь один и бредишь. Тебе кажется, что ты вот за компьютером, там другие люди. Потому что, ну, как бы, если нет общения с себе подобными, то это все, это катастрофа. Это катастрофа в этой жизни, вы не выживете. Но большая катастрофа в следующей жизни. А кто же вас родит? Значит, будете рождаться с понижением. А родиться с понижением, это, как правило, в тех местах, где уровень разума гораздо ниже. А уровень разума гораздо ниже, там на порядок больше боли. Это фактически ад. Рождение в теле животного – это ад. И получается как бы такая вещь. Давай-ка лучше я тебе здесь, пока ты жив, отравлю жизнь. Может, ты начнешь шевелиться и найдешь единомышленников, чем ты еще проживешь какое-то время, умрешь, не оставишь потомства, не оставишь санхи, социума, где ты будешь рождаться, то есть, и родишься где-нибудь совсем-совсем с понижением, и тогда будет совсем все тяжелее, что даже если тебе сейчас отравляют жизнь, это будет лучше, чем то, что ты получишь, знаете, да? Вот. И вот такие вот невидимые механизмы, их полным-полно, они склеивают общество. Они склеивают общество, то не деньги склеивают общество, друзья. Вот это вот очень опасное сейчас, мы сейчас переживаем, на самом деле, очень неопределенный такой период, когда фактически на, ну, деньги очень хорошо себя показали, но потом стали ими злоупотреблять, сейчас их из воздуха делают, печатают. Фактически фальшивомонечеством занимаются, как если наркоман бы все всю новую-новую дозу... Ну вот, знаете, вот я люблю тоже говорить, что вот все там восхваляются, ой, Кремниевая долина, ой, инновационные процессы, ой, там все эти стартапы там с нуля что-то разрабатывают. Если вы посмотрели на эту ситуацию с другой стороны, вы бы не радовались. А ситуация следующая, печатаются ничем не обеспеченные деньги. И эти деньги можно просто проесть или найти хоть какого-то гения, хоть какая-то вероятность есть, что он хоть что-то новое изобретет. И действительно называется венчурный бизнес, там у него свои правила, там на 10 вложений, кажется, 9 пропадают, но одно может покрыть, да, и вот это отчаянная попытка как бы легализовать ничем не обеспеченные деньги за счет того, что ты найдешь какого-нибудь там Эйнштейна или какого-нибудь там Эдисона, который тебе придумает новую технологию, и тогда получится, что у тебя вроде как не, ничем не обеспеченные деньги, а такая форма кредита, как говорится, кредита из будущего. Вот. Там все тоже очень-очень сложно, но чем плоха эта модель? Я вот просто с ужасом думаю, а если эта модель грохнется? Вот вы представьте, до завтра грохается эта модель. Что начинается? Начинается просто ломка мозгов. Мы же привыкли к деньгам, мы привыкли, что все измеряется деньгами, а тут в первую очередь вдруг выясняется, что у кого есть там спички, соль, там это, винтовка, да, то ты уважаемый человек, а твои счета в банке никому не интересны. Или нужна больше тушенка, чем золото, потому что тушенку ты съесть можешь, а золото что, чем ты будешь делать, понимаете, да. А по большому счету, даже важно не все это, а есть ли вокруг тебя сообщество единомышленников, чтобы вы там совместно как-то выжили или нет. Понимаете, и вот еще раз, такие эксперименты в течение эволюции человечества были очень многочисленные, там, кому-то гибель Римской империи, там, и так далее, и так далее. Это вот память, она все равно отложена где-то. Почему и говорят, там, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, да, то есть, вот, вот такая вещь. Ну и, наконец, еще один очень тоже важный фактор, это высший пилотаж. Вы знаете, что у нас бакалавриат, магистратура, аспирантура и... Конечно, самые в этом отношении счастливые люди – это те, кто ведут вам спецзанятия, потому что степень творческой реализации именно тех областей скрытых способностей, когда ты что-то делаешь, и ты востребован, и есть живые люди, которые эти признают, это высший пилотаж, это высочайшая йога, поэтому жизнь ведущих спецзанятий, с одной стороны, не позавидуешь им, она по-настоящему тяжелая на своих плечах тащить открытую йогу, но с другой стороны, и, как сказать, вот возможность замкнуть этот, вот, этот круг наслаждений, когда ты скользишь от одного наслаждения по другое, гораздо в большей степени. Даже если у тебя что-то там не ладится на работе, там, с друзьями, в семье, ты как бы добираешь за счет вот этой части, что ты... помогаешь людям развивать то, что самое неразвитое, мозги. Понимаете, да? То есть, а любое вложение в мозги других людей, чтобы они сообща их развивали, очень хорошо природой оплачивается, да? И человек, ну, это было исторически так. То есть, это эволюционно так. Поэтому, ну, вот, с одной стороны, хочу, как это, поздравить ведущих СЗ, хотя, с другой стороны, жизнь у них тяжелая. Так, ладненько, вот эту я часть сказал, теперь мы обещали вопросы с вами обсудить. Welcome, вопросы какие-то были или уже все, нет вопросов? Тогда делаем следующим образом, подходим вот сюда, прям к камере, и начинаем орать, вот как я примерно сейчас. А потому что не слышно будет. Угу. Ирина Городецкая, аспирантура, завкафедрой медитации. Я могу начать с последней части. Вот, с какой угодно, да. Только я попрошу, можно кипяточку и сахарка. Там мы говорили о наслаждении от разума, которое испытывают ученые. Ага. И я задала вопрос, а как же быть да. Значит, с деятелями искусства? Искусство, ага. Поскольку я понимаю так, что вот вы говорите, что деятели искусства, я имею в виду творчество в высшем понимании, не те, которые там что-то копируют, mm-hmm. а настоящие, которые делают произведения искусства, которые остаются в веках. Как происходит сам процесс творчества? Да? То есть вы говорите, вот они задействуют как бы этот древний мозг. Подождите, вот про древний мозг я ничего не... Нет, значит, я что-то не то сказал, оговорился. Понимаете, если под древний мозг, у нас тоже там устройство нашего разума, у нас есть лимбическая система, неокортекс, там какие-то связки между этими, ну, как бы... Значит, оговорка была. То есть, я так понимаю, что вообще процесс творчества, появление этого вот как бы научного открытия или открытия в искусстве, это вот когда человек, да, вот он оперирует, собственно говоря, своим опытом. И тот, и другой. Вот у ученого там какие-то мысли, да, какие-то формулы, что-то он знает, да, то, что он как бы уже опыт имеет какой-то, да. И потом вдруг из этого рождается нечто новое. Как писатель-фантаст. Он написал, он даже сам иногда не понимает, что он перепрыгнул там на столетие вперед. Mm-hmm. Да, что-то написал. Да. Такая вот вспышка, он написал это произведение, все читают, да, о, как здорово. А потом через 100 лет говорит, вот это да. Да, все вот увидел, как, он, куда он знал, да. Будет, понимаете, вот в искусстве. И ученых также, то есть я вот как бы их ставлю на один уровень. Вот. Да, значит, смотрите, да, ну вот здесь, конечно, пояснить, что имеется в виду. Безусловно, ну, когда мы что-то новое творим, вот, допустим, в науке, да, вот есть четкая грань, 500 лет назад, Галилео Галилей, вот примерно эти времена, когда стали получать результаты, которых не знали ни древние греки, ни древние римляне. Вот, допустим, разделы математики, новая математика родилась, теория функций комплексного переменного, без которой ни один интернет, вообще ничего невозможно, да, никакая квантовая механика невозможна. И понятно, что в точных науках проще, ну, там проще критерий, что ты действительно что-то новое создал или не создал, потому что можно это как-то объективно, как они говорят, перепроверить или это как-то применить, хотя много разделов математики были изобретены, ну, провозглашены бог знает когда, до сих пор не используются, не пришло время. И поэтому тоже, вот, то ли он новый раздел математики открыл, то ли он там бредил в своих каких-то там этих, да, это очень, вот, допустим, Риман, да, дядечка такой Риман, поверхности Римана, или оно стало востребовано много позже его смерти. Вот, что же касается культуры, науки и так далее, как ни странно, это гораздо все сложнее, чем с точными науками, вообще с гуманитарными вещами. Очень тяжело, потому что если так, знаете, вот дать определение, что же такое произведение искусства, если отбросить там хайп, новизну, рекламу, прокаченность и прочее, то получается, что произведение искусства — это то, что позволяет человеку подняться на более высокую степень самоосознания себя, то есть вот по этой нашей схеме приблизиться к своему высшему «я». То есть, и это может быть самыми разными образами. Это может быть какое-то словосочетание, как это, умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить. Да? То есть, и ты понимаешь, что это больше, чем слова, это какой-то опыт невербальный, и вся наша жизнь только скорее подтверждает этот опыт, да? Вот, да, но а другое дело, есть программа по стихосложению, нажал на кнопочку, он что угодно выдало, да, но когда мы читаем, это Тютчев, да, когда мы его читаем, оно как бы поднимает нас духовно на новый горизонт видения происходящего, осознания себя и окружающего мира, а когда мы читаем какого-нибудь стихоплета, ну, иногда красиво, да, все, ну, и вылетает, точно так же с произведениями искусства, точно так же с фильмами, да. Ведь на самом деле все фильмы, которые мы помним, цитируем до сих пор, они все провальные, вот такие, изначально провальные, потому что это было видение человека, который решил себя реализовать и попал, да. А сейчас я смотреть не могу, я вот смотрю какой-нибудь новый там блокбастер выходит, и я знаю, что там целая команда маркетологов, так, чем у нас афроамериканцы интересуются? Этим, так, должно присутствовать. Так, чем у нас латиноамериканцы интересуются? Этим, должно быть. Так, ну и белые там же у нас вроде тоже забывать, нельзя их, это, да. И вот такая вот, знаете, химера такая, вот собирают этот сюжет, потом начинают накручивать какой-нибудь там с вывертом сюжет, который, ну, вот, ну, как говорится, из их же грязных мозгов. То есть этого во Вселенной нет, это есть в воспаленном сознании, да? И ты знаешь прекрасно, что тебя посчитали, посчитали, сколько они заработают денег, что вот здесь они нажмут, у тебя слеза выделится, там кому-нибудь слезливая там любовная история, здесь у тебя праведный гнев будет. Здесь, и вот, вот они, как, знаете, как эти, как кукловоды пытаются выжимать из нас деньжата, то есть ни о каком высшем там речи не идет. И ну так раз посмотришь. Да, вроде посмотрел, а потом в душе какое-то опустошение, если не сказать, что хочется, ну, как-то так пойти и помыться, да, то есть мерзость, да. Вот, один раз, другой раз, а потом говоришь, нет, что-то в них не то. А есть наоборот, фильм смотришь, и даже фильм хреново снят, ну, там, да, и так далее. Ну, ты потом всю жизнь помнишь, понимаете, да. Или там то же самое вот во всем. Поэтому, что касается искусства, то там гораздо тяжелее, потому что нету объективной оценки. О вкусах не, вот в физике понятно, атомная бомба либо взрывается, либо не взрывается, все, да. А какая-нибудь там квадрат Малевича произведет впечатление или нет? Да, или Мона Лиза, или еще что. Произведет впечатление, кто может дать? А кто, вот, ну, а как определить? А есть ли объективные критерии? А их нет, да? Объективные все равно воздействуют на большую массу. Нет, на большую массу воздействует и эта зомбирующая реклама. Ну, в таком случае. А ты говоришь, о, это, не, а не, кто-то скажет, да. Вот, и почему я говорю, поэтому жизнь творческого человека в этом смысле в эпоху капитализма, ну, в эпоху не капитализма вообще, в эпоху денег, это ад. Потому что все хотят эффективности финансовой, и они чихать хотели, что ты там пытаешься о высшем сказать. Вот, редко кому удается, это редко по пальцам кому удается совместить, что вот он, в общем-то, делает все, что он хочет, высшее, как это, и это еще как-то в какую-то финансовую форму облекает. Но когда, понимаете, провозглашена во всем мире мерила ценности деньги, все, все компасы сбиты. Это вопрос времени, когда, да, и поэтому истинным художникам, поэтам, композиторам, ой, как тяжело пробиться, выбиться и быть, значит, это заслуженными. Поэтому, когда люди говорят, я хочу быть гуманитариями, в гуманитарии это более, как ни странно, тяжелый труд, чем технаря. В технаре, ну, там, там хотя бы результат видно, да. Вот, вот это я имел в виду. Дальше? Угу. Ну, вот, конечно, очень меня заинтересовало, вот, заинтересовал конкретно вот этот вот круг наслаждений, который нужно перебрать. О многих из них вот сейчас говорилось, это было очень интересно. Вот, перебрали, да, их, наверное, можно и дальше перебирать. Вот, и как бы анализировать себя на самом деле, что ты там выбираешь, а что ты не выбираешь, потому что, наверное, очень многие важные до сих пор. Я вот сейчас услышала о некоторых, думаю, да, вот, блин, вот надо действительно об этом подумать. То есть наводит на размышления, и если это и получится, может быть, этот круг как-то обозначить? Конечно, ну, друзья, ну вот смотрите, самая примитивная схема этого всего, вот, Катечка здесь? Как этот текст называется, у меня вылетел? Откуда это шатчакра нирупа? У меня что-то с памятью, друзья, не знаю. Что-то я немножко йоги переел. Да. Глава. Ладно, в общем, смотрите, да, вот вы везде видите таких вот, сидит такой мужичок, а у него чакры нарисованы. Чакры нарисованы. Да, вот толком никто не знает, откуда это взят. Все кричат чакры, а первоисточников никто толком не знает, и самое главное, и не надо. Зачем? И так деньги приносят. Да, так вот, смотрите, есть, допустим, текст такой, вот он у Вудрофа, Джона Джорджа Вудрофа, он же Артур Авалон, в «Змеиной силе» был, это «Шатчакра Нирупана». Описание шести чакр. И, по сути дела, вот как раз и дается первое приближение вот этих вот сил, да, там, гнев, ну, как бы эмоции, а в то же самое время там дается, ну, как, грубо говоря, наслаждение, которое с этим связано. Потом, помните, вот одно время было очень популярной, да и сейчас эта игра Лила, Хариш Джахари ее создал, по сути дела, Хариш Джахари, ну, он сам, прочитайте его книжку, книжка хорошая у него, говорит, ребят, это я сам придумал, я взял, прочитал эту весь текст и взял, нарисовал, то есть, чтобы не было, знаете, особого там такого сакрального смысла, понимаете, да? Вот, он очень, очень помогает, почему? Потому что позволяет вам перебирать вот эти вот уровни нашего бытия. Ну, надо сказать, что этим занимаются современные психологи, пытаются, но у них плохо получается по одной простой причине, у них нет концепции человека, у них нет концепции высшего я. Я вот тут с одной психологиней разговаривал насчет абортов, говорю, что нельзя аборты делать. Она говорит, как, это же маленькая клеточка, это же еще не человек. Я такой, опаньки, так, отсюда поподробнее. А где начинается с маленькой, где та граница, где была маленькая клеточка и начался человек? И начинаются всякие несусветные рассуждения, а вот, мол, где разум не сформировался. Ну, в общем, всякая чушь откровенная, да? И почему? Потому что концепции человека нет. И система ценностей, она очень странная, и что самое обидное, ну, как бы, это злоупотребление современной психологии всякого рода медикаментозными способами. А у тебя депрессия, вот новый антидепрессант. Вот его недавно изобрели, как мне тоже там вторая там дама одна, как говорит, ну, про то же Егиня сказала. Ой, говорит, какой хороший антидепрессант, он сочетается с алкоголем. Обычно антидепрессанты не сочетаются с алкоголем, а тут, видать, ну, жизнь такая суровая, да, что... Это составная часть бытия, да, и вот, мол, типа вот самый современный, да. Друзья, это ж дорога в ад. И причем психологи, которые направляют вот так. Вот вы понимаете в системе наслаждений, что вы там собьете, какой вы выломаете там шестеренку в этом механизме часовом наслаждении? Нет. Почему? У вас же у вас концепции человека нет. Почему же вы с такой смелостью отправляете на аборты, выписываете антидепрессанты или прописываете гормональные контрацептивы или еще что? Вот, мне просто вот умиляет, с какой наглой самонадеянностью некоторые представители, значит, вот этого всего, связанного с бизнесом, лезут в тело человека, который там миллионы лет, там миллиметр туда, миллиметр сюда смерть, а тут вот бабах, да, а потом удивляются количество самоубийств. Количество там шизофрении, количество просто психопатов. А что вы хотели? Что вы хотели? Вы лезете куда не надо. Вот, да, поэтому там тоже попытка вот эту систему ценностей, ну, как систему наслаждения. Наконец, коммерческие наши структуры. Доллар же превыше всего. Вы не в курсе? Вот знаете, да. Так вот, ну, старый еще это вот хохма, пирамида ценностей Маслоу. Был такой дядечка, Маслов, да, вот, да, ну, Маслоу его, ну как, да, значит, вот там он тоже пытался, как сказать, описать, соответственно, страхи, соответственно, надежды, соответственно, ну, все, что с этим связано, с удовлетворением удовольствия. Почему? Ну, как почему? Вы там продаете, вам впарить товар надо. Вам надо продать как можно больше, как можно дороже, значит, желательно какому-нибудь дерьма. Но чтобы непонятно было. Понимаете, да? И это же надо как-то спрятать. Это же надо, вот как это одно время, лет 10 назад, нейромаркетинг пошел. О, нейромаркетинг, да? Как, ну, в общем, лохотрон чистейший, да? Как дурить клиента? Сделайте бутылку вот такенных размеров, но хитро, чтобы донышко было... Ну, чтобы, грубо говоря, жидкости мало, а выглядело. Или вот вы коробку конфет покупаете метр на метр, а там, значит, там ровно 4 конфетки. Зато впечатление какое, да? И вот эти вот все, вы думаете, что это случайно, что ли? Да там целые отделы прожженные сидят, думают, как вас облапошить. Понимаете, да? И вот с одной стороны, даже иной раз я так побаиваюсь, ну вот сейчас вот кама-йогу провозгласили, все, ждите теперь этого, новых этих, инфо этих, цыгана от этого самого. У нас же все моментально, все это опашливается и все. Что там радость? Радость успокойте. Так, еще что у нас, давайте дальше. Дальше, это уже по другим частям. То есть вот был такой момент про дозы наслаждения. Вот нам дается какая-то доза наслаждения. Мы родились в этот мир, и нам дается какая-то доза наслаждения. Ну, сразу встает вопрос, от чего она, как бы, ну, как бы, как ее, ну, почему она такая, а не другая? Угу. Ну, как бы напрашивается, наверное, такой ответ, что любой человек, приходя в этот мир, он имеет как бы конкретный набор ограничений, да, и, соответственно, может контролировать определенный объем праны. Вот именно такой, да. Потом может он ее увеличить, конечно, да, но вот, он, вот то есть связь с этим, ну, наверняка есть, да, вот как это процесс. Не, ну, но... смотрите, да, на самом деле вот это одна из таких прямых, нет, не прямых, косвенных таких тем для размышления о существовании предыдущих жизней. Почему один ребенок рождается с каким-то одним потенциалом, его демонстрирует другой с другим, или один человек что-то одно, другое другое. То есть, да, действительно, что мы перетаскиваем из жизни в жизнь, это некий свой такой вот пранический потенциал. Но, правда, тут тоже есть нюансы. Если у тебя большой пранический потенциал, но ты с понижением родился в теле, который этот пранический потенциал не пропускает, ну, грубо говоря, условия не те, то тебя распирает, а ты ничего сделать не можешь. И тебе очень плохо. Ведь Михаилу Васильевичу Ломоносову, понимаете, было, наверное, не очень хорошо. Тот он пешком, да, учебы пошел, понимаете, от Архангельска. А любой сосед рядышком, да он бы там рядышком и спился бы, и не заметил, да, понимаете, да. А этого перло, и этому не сиделось. Хотя условия, ну, как бы, его. Потом, правда, он телосложение, говорят, был отличного, там история есть. Пошел прогуляться по Санкт-Петербургу, на него грабители трое напали. Так он их троих избил. Можете себе представить, да, мужик был, вот, да. Вот, поэтому, конечно же, ну как, вот теория такая, что источник, безусловно, праны, это наше высшее я. Но у нас есть изначальное неведение, которое превращается в покрывало, ну, майя, которая творит изначальное неведение, это покрывало, оно у нас. И мы его тащим из жизни в жизнь. Вот здесь основная эволюционная идея йоги, что рождаясь и умирая, мы забываем все, что было до этого, но мы тащим вот это вот покрывало. И оно с каждой жизнью, по идее, должно быть все тоньше, тоньше, тоньше, а мы с каждым рождением все могущественнее, могущественнее, могущественнее. Вот такая здесь концепция объяснения, почему, допустим, люди друг от друга отличаются, да? Но, опять же, вы помните, что в этом отношении йога чрезвычайно мощная система, очень смелая. Она провозглашает, что высшее я равно велико любого человека или любого животного. То есть это вообще очень сильное замечание. Потому что когда все вот эти вот начинают там борцы за права человека, всякие демократы что-то лепетать, это ни о чем. Самая сильная такая вот провозглашенная идея – это ацвамаси о том, что высшее я у любого живого существа равно велика абсолюту. То есть, причем неважно, таракан это или человек, слон или там букашка. И поэтому ни о каких там дискриминациях по расовому, национальному, половому признаку – это просто безумие. Просто безумие, это просто вопрос не рассматривается сразу в йоге. Вы что, ребят, упали? А, да, то есть то, до чего еще не дозрела наша цивилизация. Вот, и получается это вопрос утончения, ну как бы преодоления нашего неведения. Больше преодолеваем, больше праны, больше праны, больше законного наслаждения. Ну и, соответственно, больше могущества. Вот, так, дальше. Ну вот в связи с тем, что я вот с этим вопросом, как раз таки мой вопрос еще не прозвучал на самом деле. А он был вот в чем. Вот если мы получаем с рождением вот такой-то объем, потенциал наслаждения, то значит ли это, что он у нас прямо вот, все это вот дверь открыта, вот раз мы родились с таким потенциалом, вот оно нам доступно, и мы наслаждаемся, вот получаем все эти наслаждения. Или нам нужно что-то делать, чтобы вот это наслаждение все-таки... Конечно, делать. Ну, друзья, ведь смотрите, какая тема, да, вот наслаждение наслаждением, а попробуй заставь вас шевелиться. Вот, вот да. Допустим, дети малые, сейчас вот наука много чего говорит, что, допустим, до там, полового созревания у ребенка вырабатывается огромное количество гормонов, которые там, ну, вызывают эйфорию жизни в большем объеме, чем у взрослого человека. То есть получается, что вот на время детства, грубо говоря, какой-то включается одна радость, и она, пока ты маленький, работает. А потом ты подрос, да, грани, так, все, хорош, пора размножаться. Так, здесь закрыть, здесь открыть. Вот, да. Потом точно так же размножился, уже, значит, надо думать уже, значит, о высшем, да. Так, так, ну, поумерь свою, значит, активность. А вот здесь, наоборот, у Платона в государстве, почитайте, что лучше, у него там, как у, знаете, мысль такая, как у почтальона Печкина, что лучший возраст – это на пенсии. Вот, уже тебя ты не одержим страстями, ты можешь там пофилософствовать и так далее. То есть получается, что тоже все не так хитро, и что то наслаждение, там, когда мы играли в кубики в детстве, оно заканчивается, но как бы, чтобы мы выполнили какую-то одну программу становления нашего, да, то есть нашей жизни, а потом включается что-то другое, понимаете, там не так все так вот однозначно просто, там все, в общем-то, замысловато. Вот, да, дальше. Ну вот, по поводу такие практические моменты, по поводу раскрытия наслаждения, вот, в отношении вот этих законных наслаждений, то есть, ну, вот ты уже как-то мелькала, значит, в процессе материала, что вот, ну, как нам их раскрывать? Вот берем какое-то наслаждение. Когда есть эффект новизны, да, мы хватаемся. Вот, допустим, советские дети не знали, что такое апельсины, да? Потом попробовали, боже мой, апельсины там на Новый год достали, здорово, да? Но сейчас, что мы ими наслаждаемся сильно? Ну, так вообще, да, это в отношении человека к человеку то же самое. Вот сначала это наслаждение и радость, а потом, ну, вообще просто вот так вот. Ну, то есть... Привыкание, да. Казалось бы, да, наслаждайся, нет. Привыкание, вот, да. Да. И с другой стороны, вот можно посмотреть, опять-таки, значит, вот вы вот на эту тушку надо, значит, это самое, там, это как-то там сгибать-разгибать, чтобы оно получало наслаждение. Да вот возьмите любого человека, как это не просто, да, ее сгибать-разгибать, и как бы это мы только думаем, да, вот если мы будем это делать, мы предполагаем, что вот потом мы получим это наслаждение. Не факт, что обычные люди приходят в йога-класс, они как бы, ну, вряд ли его получают, потому что до этого еще надо дорасти. И мы им только обещаем, вот будет хорошо, будет замечательно, да, в один прекрасный момент, вот вы походите там месяц-два, через год вы себя не узнаете, вы будете получать радость от движения. Но пока его нет, это тоже вот аскетизм, ну, должен быть вначале. Ну, на самом деле здесь сложно сказать, аскетизм, не аскетизм. Смотрите, вот почему такое происходит. То потому что мы живем с вами в искусственных условиях. Мы ездим на машинах, у нас здесь отопление, опять же, с той же едой. А вот если бы мы сейчас переместились лет на 300 назад, или там вот во времена того же Михаила Васильевича Ломоносова, ой, я вас уверяю, столько бы было бы радости и от тепла, и, ой, хоть погреюсь, да, и от еды, и там от пуза поесть, от всего, да, просто... Здесь вот как раз эффект, что современная цивилизация, облегчая нам жизнь, с одной стороны, но она как раз уничтожает вот эти промежуточные переходы от одного наслаждения в другого. И поэтому оно подводит к нам, что, ну, собственно, вот все, мы в зал пришли, и мы ничего не чувствуем, да. Потому что привычная среда нашей жизни, которая там тысячи, миллионы лет была, с помощью цивилизации она исчезла. И вот, опять же, с этим впервые йога столкнулась, потому что йогам надо было много и всерьез медитировать, и там примерно та же самая ситуация, что ты там весь день не двигался, да, там надо себя как-то так в чувство приводить. Что же касается современного общества, современное общество, это, знаете, это вот эти люди такие, знаете, как вот в «Матрице», там, где каждый человек батарейка, а из него высасывают энергию. Вот мы все в современном обществе с утра до ночи подвергаемся вот этому высасыванию праны. Мы пришли в магазин, нам продали там какие-нибудь продукты, там наполовину сделанные из чего-нибудь несъедобного. Наш организм тратит больше праны, чем на простую пищу, но здоровую. Да, все, у вас уже раз прана утекла. Вы полезли в свой смарт-телефон, вам там какая-нибудь ужасная новость, там какая-нибудь очередная хворь, значит, косит, убивает народ. Вы ай-яй-яй-яй, опять ночи не спите, из вас высосали прану. И так далее, и тому подобное. На каждом шагу каждая сволочь пытается... У нас этот мир вампиров, да, то есть каждая сволочь... Ну, почему? Потому что все построено вокруг денег. Если сосешь прану, ее всегда можно превратить в деньги. Внимание, ваше внимание превратить в деньги. Как ваше внимание? Шокировать вас. Что-нибудь ужасное произошло. Вы же, конечно, должны знать. Вы же, конечно, должны интересоваться. А вдруг это вас коснется? А на самом деле вы... Праной своей спонсируете непонятных сущностей, да, и вы себя чувствуете все хуже и хуже. И вот на эти переходы от одного наслаждения к другому у вас не остается промежуточных мостиков. Значит, вот смотрите, раньше мы водили народ, в такие, значит, семинары, но вот не так, как здесь мы сейчас сидим в тепле, а это было, в общем, 2 недели с палатками, с рюкзаками, вот куда-нибудь, ну, вот желательно, чтобы комаров поменьше, а так цивилизации нет. И что вот люди такие, ой, да как, да мы бессонницей мучимся, мы с утра не можем проснуться. На третий день все с зарей просыпаются. Как только стемнело, храп стоит такой, что прям порадуешься. Жрут перловку, как если бы это была, я не знаю, там, черная икра, я не знаю что, да? Почему? Вернулись они, как бы, ну, то есть, вот эти невидимые переходные моменты, что там надо напрячься, там надо пройтись, ну, и померзнуть надо, а тут вот и неровно полежать, да? А люди, которые к вам в зал приходят, они как раз приходят с вот этими выбитыми промежуточными переходами. У них вот есть здесь наслаждение, здесь и здесь. А между ними, чтобы замкнуть по кругу, наслаждения нет. А если, не дай бог, еще им прописали какой-нибудь антидепрессант, который у них там в голове полностью все там это переключил на ненужные рельсы, да? Вы с ними не справитесь. Сколько вы его в йога не закачивая, ну, а куда, ну, заливать водой ведро, у которого дна нет. Понимаете, почему здесь вот и важен вот этот вот образ жизни, образ общения, очень жесткая информационная диета. Вы не можете безнаказанно ходить по интернету и смотреть все подряд. Каждый просмотр потеряли праны, а потом уже сил нет, уже йогой заниматься, и у вас уже и беспокойство, и все, вас высосали. Вот, да, значит, что надо? Значит, надо себя ограничивать в общении. Значит, надо каналы информации фильтровать. А вот у нас в открытой йоге, я что ж вот постоянно говорю, ребята, начинаем день с форума Бхавы. Потом идем по нашим ресурсам, если есть свободное время. Потом на наш iTemp University, там какие-то научные статьи публикуем, да. Сперва поешьте чистой информационной пищи, а потом идите в этот разгул и разврат по остальному интернету, где вас моментально захватят, шокируют, выжмут вас, значит, запугают, зазомбируют, и все, и вы даже не заметите, где вы потеряли прану. Интернет это такая вот, в общем-то, знаете, вот это мечта вампира, да, то есть человек сам включает, сам присоединяется, знаешь, ну, такой какой-то трубопровод, по которой можно кровушку сосать, значит, из людей. Да, вот кто это контролирует? Никто. Ну, пришел к вам человек на занятия, ну, накачали вы его могущественными мантрами, а он домой пришел, и все опять в ноль, да. Точно так же вот некоторые говорят, вот там старинные какие-то медицинские там препараты, вот они там лечат. Они лечили 300 лет назад. Ну, образ жизни был другой, а сейчас там, ну, совершенно не работает это все. Вот, и поэтому, что с этим делать, я не знаю. Это вызов цивилизации. Таких вещей, еще раз говорю, было в историю эволюции жизни на Земле, были массовые вымирания. Я не удивлюсь, да, 95% людей пойдет под нож, оставшаяся как-то адаптируется, закроет, ну, как человечество разделится. Вот, может быть, да, наверное, только единственный без насилия, только такой способ и есть, потому что как ты им объяснишь? Они живут и хрюкают, радуются, им весело, им хорошо, их выжимают пронически, они только в восторге. Вот, так, еще есть что-то там, да? Ну, фактически на все уже ответили, просто ага. Вот еще я знаю, что есть вопросы, а то нам угу. Через 15 минут уезжать, Рома, давай. Хорошо. Как вернуть себе радость бытия? Главный вопрос, да? И вернуть людям. Вы себе это уже выполнили там, да? Здравствуйте, Роман Лудин, Арун 1, Кашина. Вопрос такой, могли бы уточнить, вчера прозвучала такая идея, что как бы у нас в течение дня есть наслаждение, которое мы должны реализовать. По факту наслаждение это же вот нереализованная прана, правильно? И вы сказали, что если мы в течение дня вот этот вот потенциал наслаждения не реализуем, мы получаем страдания. И вопрос, значит, собственно, в чем? Ну, опять же, вот мы занимаемся, наверное, пранаямой йогой, мы набираем прану, правильно? И эта прана, она, даже если мы ее не расходуем в течение дня, там, она идет на, значит, перестройку организма, на вот эти вот недоработки, которые у нас есть. Что же вы имели в виду, когда говорили, что да. Вот, реализованный потенциал О, да, вот давайте с пранаямой мне вот особенно, давайте на предмете пранаямы, давайте, да. Ну вот если вы начинаете, ну, во-первых, где, давайте так, исторически, Патанджали мало уделял внимания пранаяме, в основном методы пранаямы в большей степени вы найдете в тантрических текстах, в тантрах, ну, средних веков, немножко поменялась стратегия упражнений там и так далее, и так далее. Так вот, значит, на что идет в первую очередь пранаяма? Да, она там накачивает вас праной. Прана доставляет вам жизненности, а потом идет очень опасные такие вещи, если их не компенсировать. В первую очередь, пранаяма идет на сексуальность. Жив, жив, полон сил, сил, пора размножаться. Если вы не... Ну, это просто, как сказать, сама логика нашего существования. Значит, если по какой-то причине на сексуальность там вы не можете, там, или еще что-то не можете, дальше идет совершенно изящный ход на вашу раздражительность. Я даже вот хочу в этот самый, у нас курсы есть, openyogaclass.com же, соответствующий курс, вот туда надо добавить, есть, знаете, прекрасный рассказ у Роберта Шекли, он называется «Академия». Академия он называется. Вот все, кто практикует пранаяму, его надо в обязательном порядке всем давать читать. Вот, вот там как раз про это. Поэтому, как ни странно, вы начинаете, если вот, ну, почему мы говорим, что после пранаямы обязательно надо отдыхать, расслабляться, шавасана, да, потому что если вы этого не сделаете, то вот ваш подъем сил, ваше вот это вот вдохновение, оно будет выливаться в скандалы там с продавщицей там, или на работе, или еще с кем. Сами даже глазом не успеете моргнуть, как вас начнет нести конкретно. Если вы такой интеллектуально более, ну, как это, продвинутый, вы там пойдете в политическую какую-нибудь партию с коррупционерами бороться там, или какую-нибудь революцию, ну, не дай бог там в какую-нибудь там противоправные такие вещи. Почему? Потому что излишний потенциал, вы его себе не удержите. Он будет моментально, как это, обнажать все язвы и вашей жизни, и жизни общества. Причем в такой жгучей форме, что, в общем-то, удержаться крайне проблематично. Вот почему и, значит, вот пранаяма, йога, она как раз и изучается после хатха-йоги, потому что надо как-то сбалансировать вот такие вот, вот ну, как, знаете, излишнюю дурь, понимаете, да, компенсировать. Вот такая, вот такой вот расклад получается. Вот, и как бы это... Ну, вот не как при пранаяма-йоге может быть вот в острой форме ощущаться ваша невостребованность, да, то есть вот праны много, и вы видите везде недостатки, вы и там что-то сделать, и тут что-то сделать, или вам кто-то ответил, а вы нет, он как-то мне невежливо, и вот во много-много-много, да, потому что нет внутри, что называется, мира и покоя, да. Вот, и только, как бы, если компенсировать разными практиками, медитациями или хатха-йогой, ну, или сексуальные практики. Почему они в тантрах-то идут в связке? Пранаяма с сексуальными практиками, как ни странно, секс компенсирует очень сильно. Вот, но, опять же, здесь есть и от секса отрицательные какие-то вещи. То есть, знаете, это все, знаете, вот, вся наша жизнь – это очень такие сложные системы, балансов, тут чуть перегнешь, там вылезет. И почему надо очень аккуратно это все, к этому все подходить? Вот так, если в первую... Ну, безусловно, мы здесь это все с вами изучаем в первом приближении, как вы понимаете, да, надо с чего-то начинать. Вот, так, все, да? Еще у кого чего, давайте, прошу. Маленький уточняющий вопрос. А вот изучение языков вроде бы тоже гуманитарная сфера, ага. Но развивает интеллект, разум подобно математике или просто развивает? Да, он подобно математике. Был такой дядечка, математик великий Гильбер, значит, и было там где-то в Германии заседание в каком-то, я не помню, то ли в Геттингемском университете, не помню где, в каком могу наврать. И там была такая программа, значит, сократить изучение математики и увеличить там изучение латыни и греческого. А Гильберт отличался такой подчеркнутой немногословностью. Он его выступление он вышел на эту самую на кафедру и сказал: математика - это тоже язык. То есть, да, смотрите, да, до того, как математика пошла широким таким фронтом, все обучение начиналось именно с языка, потому что у каждого языка есть своя внутренняя логика, как и у математики. И она постигается интуитивно. На это уходит время. То есть дети маленькие не так, чтобы сразу говорят. Дети маленькие, значит, очень долго овладевают этой логикой. И понятно, что у разных языков есть свои особенности, логические особенности. И поэтому, когда вы много пропускаете через себя языков, ваши как бы мозги разминаются, да, то есть вот даже в этом ключе. Поэтому, за недостатком математики, вот мы сейчас и не можем в открытой йоге математику преподавать. Все мои попытки на Черноморском фестивале, когда мы там пару лет назад и в этом году там что-то там теорию функций комплексных переменных пытались сдать, но вы не приезжаете, вам это не интересно, да, поэтому еще критическая масса не собралась, осознание, насколько вам это надо. А вот мантра English идет на ура, почему? Ну, попроще в реализации, но еще раз, мантра English — это не про английский, это про мозги. Вот, это про мозги. И, как ни странно, есть определенный вид наслаждения, который вы получаете от громкой членораздельной речи. Понимаете? Да, и поэтому, а есть люди-молчуны. Вот им надо немножко в этом отношении поработать. А бывает, знаете как, а где? Ты начинаешь, во-первых, начинать говорить очень затратно. Это надо себя так пересиливать сперва. А потом, значит, все легче и легче. Но нужны соответствующие места. Там вы мантру громко орете, чтобы не сказали, что вы свихнулись окончательно. Да? Вот. И много вот таких моментов, чисто практических, как с этим работать. Так, ладно, еще у кого чего было там, еще у кого-то чего, да? Можно, да, пожалуйста, пожалуйста. Как сказать, подтверждение ваших слов, скажу, что я училась на математической специальности, ага, в космическом университете. О, наши люди! Но самое сильное сосредоточение разума я ощущаю только на преподавании йоги. Когда говоришь, весь зал нужно держать свое внимание. Конечно, да. Помнить сценарий, отслеживать ощущения и так далее, и так далее. И вот это наслаждение, оно действительно ни с чем не сравнится. Конечно, да, друзья. Это вот такая ложка меда в тяжелой работе преподавателей йоги. Потому что работа, в общем, давайте вещи называть своими именами, неблагодарная. Все от тебя результаты требуют, да, чтобы за 3 дня, а сами же, ты его накачиваешь праной, да. Но есть и обратная сторона, потому что, это предельная концентрация, мобилизация, причем с задействованием всего, и речи, и какой-то логики. И, безусловно, вы через преподавание вы реализуете свой потенциал, вот этот наслаждение, может быть, очень глубоко и широко, как ни через что другое. И, как ни странно, вы помните, логика следующая, что, соответственно, вы и сами быстрее развиваетесь. Поэтому преподавание йоги, как ни странно, это очень быстрый метод практики йоги. Вот так вот получается. Вот. Так, ага, отлично. Давайте, у кого еще чего? Так, давай, что? Вот к схемке вернуться. К схемке вернемся. Да, вот вы говорили, что вот у нас идет трата праны, да, вот как на примере команды. Но я хотела обратить внимание, что этот же путь часто и подпитывает человека. Его хобби, увлечение, оно дает ему вдохновение, силы в жизни какие-то. Ну, то есть... Я понял, да. Да, хорошее замечание, хороший вопрос. Это смотря на что вы будете смотреть, понимаете, да? будете смотреть на вампиров, высосут из вас, да? А если будете заходить на форум Бхавы, наоборот, вас накачают. А лучше всего это такая площадка, где как бы, ну, как бы идет, не сказать, это не обмен праны, а это творение праны. То есть вы чего-то недоделанного, кто-то другой чего-то недоделанного, третий что-то недоделанное, раз вместе рождается прана. Вот это вот научное сообщество живет, вот научные сообщества, с чего начинались, да, все научные сообщества, с журнала. То есть вот сперва это была ручная переписка письмами, потом решили издавать журналы, и получается, один чего-то написал, это вдохновило другого, другой что-то доделал, опять же написал, это вдохновило первого. То есть и тут получается не так, что из кого-то высасывают, а кого-то надувают, да, а получается, что каждый по чуть-чуть, а это вместе даже не сумма, а перемножение, да, и вот на этом развивается цивилизация, и на этом, собственно говоря, вот так вот можно пранические дыры закрывать, потому что вот открытая йога, она же не коммерческая. Если бы мы были коммерческой организацией, мы бы там на третий день бы просто накрылись бы, все, разорились, да, мы не секта. И вопрос, а на чем же здесь все держится? Держится исключительно, как и вот в интеллигентном научном сообществе, на том, один что-то сделал для общего блага, другой что-то сделал для общего блага, а в сумме получилось больше, чем два. То есть хватает и им, и еще тому парню, и еще и тому, этому сотрудничеству. Но это очень тонкий эффект. То есть поэтому все должно быть крайне консервативно, никаких резких телодвижений, потому что это чудо очень легко рушится. Очень легко рушится, и все разваливается. Потому что обычно как? Народ приходит, о, какая у вас чудесная тусовка, давайте мы сделаем сетевой маркетинг. Каждый йог должен по кастрюле купить, да, там, или будем продавать чем-то, стиральный порошок, ну, что-то обычно, да. Большая тусовка можно, да, то есть сделать централизованное какое-то там чего-то, да, я говорю, ребят, не надо, не убивайте йогу коммерцией, да, то есть это же все. Или, о, давайте пуджарить, у нас тут такая религия чудесная есть, индусская, вот вам не хватает индусской религии. Я говорю, не, давайте не надо, да, давайте без этого, да. Вот, потому что кому-то она нравится, кому-то не нравится, что остается? Ну вот, как я вижу, вот еще раз, да, вот как вот среда интеллигенции в меру бедной, в меру богатой, советской интеллигенции, да, точно так же открытая йога. Здесь вот какой-то есть какой-то небольшой эффект, который дает, ну, как бы вместе больше, чем по отдельности, да, и вот за счет этого это все держится. Но чуть влево, чуть вправо, чуть больше денег или чуть больше религии или еще чего-нибудь больше, как это все моментально рассыпается, понимаете, да. А вот за счет того, что вы сюда приходите, вы сами реализуетесь, и люди получают какие-то знания, в ответ что-то делают и так далее, как-то вот здесь, ну, как бы удается это все поддерживать на плаву, ну, как бы в живом состоянии. Вот, почему я постоянно говорю, это чудо, каждое утро, значит, это, когда просыпаемся, мы говорим, ну, какое чудо, еще один день, открытая йога жива. Мы еще живы, да, есть шанс. Да, то вот. Есть я к тому, что это не только растрата, да? Нет, это... Это история «вовлекаясь, выходи», то есть это может смотрите, да, инструмент. Да, это я просто хочу остановиться здесь, потому что вот этой теме можно посвятить еще один большой семинар, причем очень практичный. Вот куда вы направляете свое сознание, туда идет и энергия. Куда сознание и энергия, туда и прана. Куда прана, туда и ананда, то вы финансируете. Вот. И если вы хотите кого-то наказать, по-настоящему наказать, вот перережьте внимание на него. Вот не интересуйтесь им. То есть не будет сознания, не будет энергии, не будет праны, он сам высохнет, значит, это самое, и отвалится. Да? Вот. Вот это вот самое страшное наказание, оно у Патанджали, кстати, прописано. В сутрах, где сказано, что типа встречая что-то положительное, радуйся вместе с этим, встречая что-то такое мерзкое, будь к этому безразличен, да. Вот, и, ну, кто ж безразличен? Вы сейчас включите, какую-нибудь новость прочитайте и на баррикады полезете, потому что вас зацепят. И они умеют, эти кукловоды, вас зацеплять, умеют они нажать на эти болевые точки. Ваша задача только лишь одна. Просто жестко прекратить всякое общение с ними. Все. У вас одна вселенная, у них другая вселенная, они идут в ад и пускай там. То есть вы остаетесь безразличны. Но для этого надо какую-то создать альтернативу. Потому что, вот представьте, да, вам надо выбрать, скажем, наслаждение от чтения новостей. А у вас нет хороших чистых новостей. У вас вся чернуха. Почему мы призываем вас? Начинайте день с форума отзывов. Ну, хотя бы первую часть прочитайте чего-то такого чистого, да, а потом уж в чернуху лезьте. Потому что если вы не удовлетворите это желание узнать, а что вообще творится, да, вы как бы не выберете, ну, как бы не используете этот потенциал. Вас будет изнутри подтачивать, и все равно вы где-нибудь там случайно свою чернуху найдете. Поэтому вот это так же, как с детьми. Вот почему надо, вот, кстати, обязательно для детей сейчас какие-то школы, детские сады параллельно с нашими этими. Вообще рассматривайте все фестивали, это не как для себя, а как для детей. Да где же вы еще детей вместе с собой, ну, это, будете рядом держать, да, да еще чтобы соорганизовать для них что-нибудь полезное там. Занятие там, математика еще. Я вообще хочу переделать эту всю богадельню для детей, потому что показатель, брахманы вы или не брахманы, это не то, что вы о себе думаете или кто-то говорит, а по вашему отношению к детям, оно проявляется не эгоистичностью. Если вы заботитесь о детях, о следующем поколении, вы фактически заботитесь о себе в следующем рождении. Значит, у вас уже достаточно мозгов быть не эгоистичным и видеть все, ну, как сказать, более в широком ключе. Если вы озабочены только личным просветлением, извините, вы не брахман. Вы утонченный, как, эстетствующий эгоист, понимаете, такой, от йоги. Вот, к сожалению, эстетствующих йогов, да, полным-полно. В кого не плюнь, там, он то в пещеры хочет, значит, это там, лично просветлиться, а здесь пускай хоть вымрите здесь все. Да, ну, что-то я начал. Да, так вот, если вы не будете детям сейчас оказывать внимание, они пойдут в подворотню. Они все равно свое возьмут. Либо вы дадите чистое, либо они возьмут грязное. Все, больше выбора нет, запретить вы не сможете. Это невозможно. Вот. Так как вот открытая йога, еще раз, децентрализованная, ну это красивое название для хаоса и бардака, вот, да, то у нас кто-нибудь возьмется это делает, поделает, плюнет, бросит. Пока следующий не возьмется и так далее, и так далее. Вот хорошо прозвучало, что большое, ну как сказать, удовлетворение от преподавания. Вот самое большое удовлетворение это от преподавания детям. Потому что там это на порядок сложнее. Вообще все, что связано с детьми, на порядок сложнее. То есть в 10 раз сложнее, чем со взрослыми. И если у вас появится опыт, а это должно быть и терпение, и способность взглянуть другими глазами, и понимание, что понятно, что непонятно. То есть вообще учителя, там, которые работают с детьми, должны получать самые большие зарплаты. Это должны быть самые уважаемые люди. Это должен быть конкурс туда немыслимый, чтобы тебя допустили до детей. А у нас что? Он сами себе он. Где мое там чудо? Лоботрясничает, да? А почему? А некогда, да? Вот я по себе знаю, я сам же сапожник без сапог. Я вот тут вас уму-разуму учу, а юное дарование там предается этим самым играм в этот самый. Вот. Ладно, хорошо игры. Пускай будет Linux, Ubuntu, пускай там какую-нибудь там эту, как это называется, станция-то, ну, что там, игру. Ну, в общем, там надо думать. Игрушку пускай играет в игрушку, но только пускай часа два помучается с установкой там этого пакета, скачает, установит, найдет, где там засады, там, и командную строку изучит, чтобы это не было, ну, чтобы это, знаете, вот, как бы приз и антиручеек, короче, да, то есть ты должен пробиться, прежде чем что-то, ну, это должен кто-то из взрослых сорганизовывать, понимаете? А у нас взрослые все сюда просветляться приехали, да. Да не, подождите просветляться, понимаете, да? Вот. Я прошу, у меня слезная просьба, мы просто не успеваем все делать. В наших условиях, когда вообще то одна хворь, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь, вот. Так, еще есть вопросы? У меня не вопрос, да. А прозвучало в лекции, вы приводили пример, что ученые получают такое же удовольствие, как и не ученые, и что нет, от любой задачи они могут получать удовольствие. Да. Вот у меня к этому есть цитата Льва Николаевича Толстого, которая мне случайно попалась на глаза, когда мы как раз учили методы сознания. Я хочу с вами ею поделиться. Да, поделись. Да. «Из войны и мир», цитата. «Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтожным. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности». Ну так, давайте еще одну, думал, давать, не давать, наверное, расскажу одну, да, давайте поддержим историю. Так, нет, давайте, сперва вопросы, если есть вопросы. Да, прошу. А можно кипяточку еще, Милусечка? Could you be so kind, please? Вот у нас в трактатах говорится по йоге, да, что есть определенный уровень, когда есть совершенство, ситхи. Ага. Есть ли такое... в плане развития разума и пранических способностей по накоплению праны, когда мы, допустим, уже можем быть независимы от того, что мы смотрим, там, новости или там, тратимся, но мы всегда как бы, плюсе, и есть ли взаимосвязь между ситхами и вас? Конечно, да, хороший вопрос, да. Так, смотрите, есть ли такое состояние, когда вы становитесь, нечувствительны? Да, есть, оно описано в том числе и у Патанджали. Знаете, состояние, как, знаете, вот есть зерна кармы, которые могут прорасти, а если их на огне прожарить, они больше не всходят. То есть смотрите вы там новости, не смотрите, вы сами по себе, этот мир сам по себе. Но давайте будем честными, это нам не скоро удастся с вами реализовать. Будем реалисты, да, то есть, а вообще говоря, да, в отношении праны вообще фантастика. То есть, если вы умеете прану вот таким образом черпать, вы можете все, вплоть там до оживления мертвых, я прошу прощения, да, то есть, как бы, ваша способность исцелять или там продлевать жизнь кого-то там или еще чего-то, она просто становится настолько фантастической, что это вот во всех этих сказаниях там сплошь и рядом. Но на Востоке это любимая тема, я про это проговорить. Другой разговор, что насколько смысл этим пользоваться, что толку его оживлять, он ожил и опять начал пить, да, то есть то, от чего он умер до этого, да, а смысл, да. Вот, и там, более того, даже это ситхи, сверхспособности, на них очень покупается народ, и правильно, и хорошо, я сам покупался в свое время, вот, в Индии их очень любят, все за ними там тайные мантры, тайные практики, сверхспособности и так далее, и так далее, это вот как раз такая хорошая, пока еще мозгов понять грандиозность нет, но чувствуешь, что хорошо бы быть сверхмогущим. Хорошо, это заставляет тебя с утра вставать и зарядку делать, заставляет. О, все, хорошая цель. Любая цель, она, мы не знаем. Знаете, вот в йогу люди иногда приходят с такими мотивациями, прям вот не знаю какими, да, а в йоге считается любая мотивация, которая вас сюда привела, заслуживает уважения. Потому что мы не знаем все хитросплетения кармических. Но по мере того, как утверждается, вы научитесь пользоваться праной, у вас начинают возникать те волшебные, как их мы бы назвали, способности, о которых мы, в общем-то, здесь в обычной жизни не сталкиваемся. И что говорит йога? Если они проявляются, относись это как к такому подтверждению, что правильной дорогой пошел. Но смотри аккуратнее в демонстрации, потому что это может сбить с толку других людей. Они вместо того, чтобы работать над собой, начнут ослаблять свой разум. Об этом Викананда красиво писал, что типа, ребят, все, что ослабляет ваш разум, хоть кто-то по воздуху летает, да. В плане разума, ситхи в разуме, да? То есть, ты уже получил там 5 образований, на степени. Конечно, да. И разум тоже оттачивается. Тоже разум, чтобы понять... Да, там состояние такое, что саньяма на том или ином объекте выворачивает этот объект и явление полностью, и ты получаешь полностью информацию о нем, тебе учить ничего не надо. Это, кстати, одна из сверхспособностей, человек берет предмет и начинает там говорить все, что связано с этим предметом, да, Почему? Да, с помощью саньямы на этом объекте он воспринимает не только объект, но и все кармические отпечатки вмятины. И подобно тому, как Шерлок Холмс может восстановить, да, кто там ходил, что делал. Ну, по следам, вы видите, кто-то прошел. Вы скажете, вот здесь прошел человек. Скажет, откуда ты знаешь? Ну, как откуда? Вот следы, да? Вот. А там эта способность, она увеличивается многократно. И по вот этим едва заметным, ну, для нас сложно, мы даже не знаем, о чем там речь, да, но вот возникает способность полностью реконструировать все знание, связанное с тем или иным вопросом. Получается, что человек вроде как бы не задумываясь, не обдумывая, знает. То есть вот нам надо думать, нам надо что-то изучать, и мы вот в конце концов приобретаем. А там такое впечатление, что он раз, и вроде как он это уже все знает, хотя никогда с этим не сталкивался, не изучал, тоже достаточно в многих местах описанное такие вот. А? Ну, видите, хатха-йога приводит все равно рано или поздно к раджа-йоге, а раджа-йога все равно рано или поздно приводит к джнана-йоге, то есть работе с разумом. То есть в этом отношении как бы, ну, работа с хатха-йогой, да, вот, вот с физухой, делает все предпосылки, чтобы в автоматическом режиме развивались ваши психические силы, а психические силы способствуют тому, чтобы ваш разум развивался. Поэтому как бы такое вот, ну, ну, мы как существа непрерывные. Нас нельзя отделить, скажем, вот это вот физическая тема, а вот это разум. А он не может по отдельности существовать, да? Вот, и поэтому, ну, бывает у кого-то узкое горлышко в бутылке, у кого-то узкое горлышко в мозгах, а у кого-то в теле, а у кого-то в управлении праной, то есть, ну, не заработки. Ага. Научные дети, да, которые очень развивают разум. Что-что? Научные деятели, да. В лабораториях, там. Ага, ученые, да. Ой, я вас умиляю, перекос в личной жизни не только у ученых, но еще и у композиторов, поэтов, рекламных деятелей, там у всех перекос. А? Не гарантия. А? Не гарантия, что ты хорошо умный, как бы, да? Конечно, не гарантия, да, да, друзья, это совсем не гарантия, я бы даже сказал, а иногда даже прямая противоположность, понимаете, как это у Козьмы Прудкова, узкий специалист подобен флюсу, вот он, да, он там в чем-то одном достиг, а все остальное у него недоразвито, понимаете, да, вот почему же йога еще и выступает за гармоничное развитие всего, да, вот, он, да, он ученый, но он нелюдим, и поэтому, ну, это большие проблемы бывают, большие, очень большие проблемы бывают, то есть как бы он сделал прорыв в чем-то одном, а все остальное запаздывает, вот, это очень часто встречается, к сожалению. Так, еще, друзья, есть? Давайте, прошу. Время сколько? Сколько я уже говорю? 2 часа. А, нет, 2 часа я говорю, уже много я говорю. Кнопочки жмем, да, openyogaclass.com. Бесплатные интернет-курсы и набор группы с возможностью стать преподавателем для русского и английского. Опять же, openyogaclass.com. Кнопочки жмем.